Часть третья. Цитадель хаоса. Всю ночь речники, как проклятые, ворочали жутко скрипящими в уключенных веслами, стараясь поскорее доплыть до города и оказаться в безопасности под защитой его могучих стен. Водометы работали на пределе своих возможностей только на двух головных плотах, тащившие за собой все остальные плоты в единой связке. Остальные водометы были сорваны во время боя и потеряны в реке. С интересом, наблюдая за купающейся в грязной от промышленных стоков в воде детворой из местных трущоб, я облокотился локтями о поручень плота. Стоило им заплыть в зону административной ответственности столицы, как илистый берег Талимана сменился титаническими плитами, из которых были выложены пирсы и погрузочно-разгрузочные площадки складов. Грузовые краны вполне современного вида без устали тягали по воздуху тюки с товарами. Азычные окрики портовых старшин живописно разбавляли унылый галдеж потных работяг и слуг дивеев. На фоне футуристического вида гигантского города с золотыми храмами и каменными дворцами, деревянными рыболовецкими шхунами бедняков, полукилометровой длины барж промышленных корпораций, пассажирских лайнеров, белотрианцев и сторожевых судов речной охраны, жалкая вереница наших плотов выглядела словно сор на воде. Середина Талимана негласно считалась самой судоходной, и если на пути нашего следования появится какая-либо посудина, она даже не сделает попыток уклониться от столкновения с плотами торговцев, обладавших в столице самым низким статусом, чуть выше, чем у портовых рабочих. Чтобы избежать подобных инцидентов, речники плыли строго вдоль берега у складов оптовых баз, где в обычное время сбывали плоды и прочий товар, что удавалось раздобыть за пределами города. Столица была умопомрачительно огромна. Она одновременно давила своим величием и вызывала отвращение богатым букетом разнообразных запахов. Здесь проживало чуть больше 6 миллионов хлорианцев. Зная истинное положение вещей, я мог с уверенностью заявить, что цифра была сильно занижена. Вместо 6 я бы скорее назвал не меньше 20, практически четверть всего населения континента Кабал. Город своими очертаниями напоминал древний Вавилон, таким, каким его описывали в Библии. Только в отличие от библейского, этот был построен боронами и носил отпечаток сугубо индивидуальных черт, связанных с местными верованиями и традициями. Верхняя часть блистала помпезным величием золотых и платиновых храмов, знаменитыми висячими садами Ашмир, разбитыми прямо на плоских террасах домов и неповторимой красотой пирамидальной архитектуры. Нижняя же была так же далека от идеала, как Хлория от земли. Грязные кварталы бедноты занимали все нижние ярусы столицы, наполняя душный воздух невообразимо отвратительными миазмами и смрадом испарений, поднимающихся из забранных решеткой канализационных коллекторов и выгребных ям. Благородные особы, из высоких сословий, снизошедшие посетить нижние ярусы, носили изящные маски, являвшиеся респираторами с благовониями. Обычно богатые путешественники и знать путешествовали или в закрытых палантинах, либо внутри персональных автомобилей оригинальных конструкций и дизайна. Эти странные лимузины передвигались по нижним улицам длинными вереницами, создавая многокилометровые пробки на дорогах. Сойдя на пирс по деревянным сходням вместе с остальными, я понял, отчего вормы так неохотно сползают на берег. И тоже наморщил нос, стараясь дышать преимущественно ртом. Ужасная вонь, шибанувшая по ноздрям, была еще половиной всех бед. Целая армия попрошаек, немощных и коллег оккупировали берег реки, где униженно клянчили и вымаливали милостыню у всех проезжающих торговцев и гостей. Вормов тут же окружила плотным кольцом толпа голодранцев, дергающая их руками за косматые головы, пока одна из гусениц, недовольная подобным обращением, не оттяпала нагловатому на вид хлорианцу руку по самый локоть. На крики прибежали вездесущие стражи правопорядка и устроили показательные разборы полетов. Для начала они оштрафовали мрачнеющего с каждой минутой Коттона за нарушение общественного порядка. Потом пристали с требованием показать документы на животных и товары. А в конце концов, взяв в качестве откупных жирную взятку, оставили караван в покое. Конрад со своими оставшимися в живых воинами выполнил свою часть договора с караванщиком и, получив вторую часть почитающегося вознаграждения, отныне был свободен и мог идти куда пожелает. Я же хотел поскорее затеряться в толпе и незаметно уйти чисто по-английски, но Коттон пресек мой маневр и тут же окликнул. «Господин Ато, подождите!» Ухватив меня за локоть, он настойчиво придержал меня. «Хочу еще раз поблагодарить вас за лечение моего многострадального плеча и моих слуг, а также за помощь, оказанную при защите товара сначала от диких разбойников зурбов, а потом при атаке зоранов. Если бы не божественная помощь вашего небесного покровителя и ваши уникальные способности лекаря, скорее всего, я на всю жизнь остался бы калекой, а воины Конрада лишились своего горя-полководца и разбежались по всей округе кто куда. Спасибо за теплые слова, но я действительно очень спешу», – нетерпеливо сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти. «Просто постарайтесь в следующий раз не подставлять свою руку под дротики. Передайте Конраду мое почтение, когда его, наконец, отпустят ступор». Коттон что-то незаметно сунул мне в ладонь и, быстро простившись, с яростным ревом набросился на погонщиков дивеев, начавших разгружать товары прямо на грязный пирс. Заглянув в кожаный мешочек, я с удивлением обнаружил там желтые сиквины. О местной валюте я и не подумал, полагаясь на свой запас небесного металла, который, как выяснилось здесь, почти ничего не стоит. Я хотел выкрикнуть вслед слова благодарности, но Коттон уже скрылся в толпе дивеев. Пожав плечами, я пересыпал в карман часть монет, а остатки надежно спрятал в тактический ранец. Как гласила поговорка, не храни все яйца в одной корзине. Бодро поднимаясь вверх по каменной лестнице с витиеватыми перилами, я решил, что жадность и скупость оказывается далеко не единственные черты караванщика, который на деле обладал еще и очень редким талантом – быть благодарным, а не только требовательным и ушлым. Оглянувшись в последний раз на зону пирсов, покачал головой. Что это было за зрелище? По воздуху медленно плыли серебристые аэростаты. Орбитальные випперы бесшумно взлетали в космос со специальных стартовых площадок. Нескончаемый поток наземных и воздушных машин всех видов и форм сновал над головой. Толпы хлорианцев, разбавленные инопланетными туристами и работниками трех галактических консульств, боронов, белотрианцев и тронов, представлявших на Хлории филиал консорциума Фомальхойта, спешили по своим делам. Говорят, еще пару десятилетий назад городом заправляла каста оранжевых жрецов Вердри, приносящих в жертву сердца пленных врагов и нарушителей общественного порядка. Сегодня это вполне современный мегаполис, где дома богачей из стекла и стали соседствовали рядом с деревянными и каменными постройками нищих. Необычное сочетание. На вершине лестницы меня ожидал очередной сюрприз. На этот раз в лице весельчака Сайруса собственной персоной. Он невозмутимо подпирал плечом видавший виды краулер песочного цвета и старательно делал вид, что поглощен собственными ногтями. Накинутая поверх черного кинетического комбинезона свободная темная туника с глухим капюшоном отчасти скрывала его силуэт. Интересно, кого эта маскировка вообще могла обмануть? За километр видно, что это белотрянец, отличавшийся от хлорианцев ростом, весом и пропорциями тела. Изобразив шутливое узнавание, он приобнял меня за плечи и, довольный произведенным эффектом, осклабил в улыбке зубастую пасть. Наблюдавшие за этой картиной со стороны случайные прохожие смотрели на нас кто благоговейно, а кто и с откровенным ужасом. Белотрианцы редко появлялись у всех на виду, тем более в самой бедной части города. Им приходилось придерживаться божественного имиджа, окружая себя пустотой недоступности. «Как жизнь, старик! По-прежнему считаешь, что центр обделяет тебя приключениями?» «Вот тебя я ожидал здесь встретить в последнюю очередь», – признался я. «Вполне обычная вещь, визит в город, часть нашей работы с местной властью». «Ну, раз ты здесь, не подбросишь меня до храма Морвы, Там меня ждет контрольная точка. Не желаю оставаться в этом городе ни одного лишнего дня. Я и есть контрольная точка, прямо с доставкой. Прыгай в машину, есть разговор. Мне казалось, помогать участникам испытаний строго запрещено, удивился я. Так и есть, но мне позволено чуть больше, чем остальным. Сайрус подмигнул. Забравшись внутрь просторного салона краулера, я с удовольствием расположился в мягком кресле, принявшему мою форму тела. Усевшись на место водителя, Сайрус приспустил штормовые ставни на обоих окнах. Посигналив звонкой трелью, вставшей на перекрестке машине, медленно вырулил на середину дороги. Задумчиво ведя краулер по пыльным улочкам, вдоль которых прямо на земле расселись нищие и попрошайки, белотрянец изредка косился на меня, словно чего-то ожидая. Не дождавшись, сам решил завести разговор. «Обычно ты более разговорчивый и приветливый. Воды в рот набрал». «Все нормально. Я просто устал», – отмахнулся я, яростно растирая виски и снова ощущая приступы невыносимой головной боли. «Просто все идет не совсем так, как я себе представлял». «Значит, обижен на командование центра, что выбрало тебе столь сложный маршрут? Уверяю, я к этому не имею совершенно никакого отношения и был даже против». «На обиженных водку возят», – отмахнулся я, а потом нехотя объяснил. «У руин Тубаны со мной приключилась одна крайне странная история». «Какая именно? Расскажи!» Тут же загорелся Сайрус, обернувшись, и из-за этого чуть не сбив прохожего на переходе, но вовремя успел затормозить. Я быстро пересказал детали произошедшего и счел необходимым объяснить свое дурное настроение. «У меня болит голова, она просто раскалывается. Мне снятся странные сны, а еще... Я утратил уверенность в положительном завершении испытания. Мне кажется, я его завалю». «Чепуха! Ты никогда и никого не боялся!» – возразил Сайрус, резко ударяя по тормозам, когда впереди едущая машина резко затормозила. «Вот же выродок! Эй, кто тебе выдавал лицензию на вождение?» «Послушай, Дим, все твои проблемы со здоровьем я постараюсь уладить. Это не проблема. А твоя история очень даже занимательная. Попробую выяснить в нашей информационной директории об этих руинах. Наверняка где-то есть о них записи». Краулер свернул в узкий переулок и сразу окунулся в мир трущоб. Еще больше бедноты и грязи. Ветхие хижины ютились друг над другом в такой тесноте, что напоминали собачьи будки. Словно раковая опухоль на теле здорового организма, трущобы часто становились рассадником массовых эпидемий и народных восстаний. А порой хранили множество тайн, скрытых от посторонних глаз. Провожаемая камнями подростков, машина свернула на скоростное шоссе третьего уровня. Тихо шурша колесами, мы дальше ехали уже не по грязной земле в выбоинах, а по самой настоящей дороге. Крытая серым материалом, похожим по текстуре на цемент, только во много раз плотнее и долговечней, она заметно скрасила наш путь. «Твой медальон», – внезапно вспомнил я. «Он мне чуть ожог не оставил на коже, когда я приблизился к Тубане. Он всегда холодный, но тут раскалился почти до красна. Неведомая сила влекла меня за собой, словно на привязи, и я ничего не мог с собой поделать». «Шапур? Ты серьезно?» Сайрус недоверчиво покосился на меня. «Это очень важно, если это правда». «Защитный медальон пришел со времен дедрических богов Кабала. Вообще его происхождение темная и запутанная история. Я должен проверить твои слова. Дай его мне». Сняв медальон, я протянул его белотрианцу, который спрятал его в нагрудный карман. «Считаешь, медальон опасен? Но он всегда приносил мне только спокойствие». «Я не уверен, но должен на всякий случай проверить», – признался Сайрус. «Ты мой друг, и я должен быть уверен, что тебе ничего не угрожает. Я предполагаю, что он действует как некий целеуказатель, настроенный на дедрические артефакты с характерной сигнатурой. Точно сказать я смогу только после более тщательно проведенных исследований на станции». «У меня родилась еще одна идея. Дедры широко использовали парсеры, некую разновидность ДНК-сканера, настроенного на определенный тип волны органических молекул. Возникает закономерный вопрос. Почему именно твой геном заинтересовал машину? Неужели она посчитала тебя наиболее подходящим кандидатом для копирования информации в твой мозг? Невероятно. Как только пройдешь последнее испытание, я лично займусь твоей головой. Но сначала дойди до следующей контрольной точки, которая находится в 6 льегах на юго-востоке в местечке под названием Хараи в провинции Мауст. Кстати, пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить тебя с великолепными результатами. Ты почти на целую неделю опережаешь конкурентов, что лично меня очень радует. Я горжусь тобой, дружище. Ты молодец. «Я не хочу об этом знать», – ответил я, пристально посмотрев на Сайруса. «Дела остальных рекрутов меня не должны волновать. Неужели ты совсем ничего не можешь для меня сделать? Я от этой боли скоро окончательно сойду с ума. Я не могу ни о чем другом думать, это кошмар». «Хорошо, Дим, будь по-твоему. Займемся твоей головой в первую очередь». Белотрянец со свойственным ему прагматизмом аккуратно припарковал машину у трехэтажного вытянутого здания казарменного типа и сделал мне знак следовать за ним. Поежившись под налетевшими порывами неожиданно прохладного ветра, Сайрус надел капюшон и с неудовольствием помянул погодных наблюдателей, обещавших в столице теплую погоду, а судя по свинцовым тучам, скоро на город обрушится настоящий тропический шторм. «Будь моя воля, я бы всех синоптиков повесил за шею на одном суку», – согласился я с ним. «Для чего?» – с интересом обернулся ко мне Сайрус. «Думаешь, поможет?» «По крайней мере, будут правильно указывать направление ветра». Весело расхохотавшись, Сайрус поотечески приобнял меня и подтолкнул к зданию. «Есть у меня тут один кадр на примете из службы безопасности. Попробуем обратиться к генералу Лефлеру, командующему объединенными колониальными войсками на Кабале». «А чем он поможет? Я слышал, что его называют за глаза военным преступником». «СБ, или служба безопасности, занимается исключительно поддержанием порядка на Хлории. Также в их функцию входит таможенный контроль и проведение поисково-спасательных мероприятий по всей планете. Тебе, кстати, светит практика в их славных рядах после завершения всех тренировок. Но я тебе об этом не говорил, ясно? С этими парнями можешь чувствовать себя как за каменной стеной. Генерал суровый, как кремень, но никак не военный преступник, как о нем ходит молва. А иначе бы ему никогда не доверили эту должность. Многие недолюбливают его, скажем так, за несколько прямолинейные и грубоватые методы противодействия мятежникам с применением чрезмерной силы, которые мое руководство, тем не менее, считает оправданным. Без его блестящих операций мы на долгие годы погрязли бы в гражданской войне. А пока охраняет порядок и законность, никого не волнуют его методы работы в полевых условиях. И тебя, кстати, тоже не должно волновать. Это Хлория. Здесь все не так, как на Земле». «Я на Земле не был так давно, что уже не знаю, где хуже, а где лучше», – пробормотал я. Шагая к зданию по бетонной дорожке, по обе стороны которой росла живая изгородь, меня не оставляло чувство, что за нами следят незримые наблюдатели. Узкие амбразуры железобетонного здания делали здание похожим на бункер. Сходство дополняло слегка покатая металлическая крыша, на которой располагались башенки с торчащими вверх длинными орудиями стволовой артиллерии ПВО. Однозначно от этого места веяло угрозой. «Зловещий вид комендатуры лишь ширма. Первые впечатления всегда обманчивы, Дим». Словно прочитав мои мысли, весело стал убеждать Сайрус. «Здесь в поте лица работают великолепные сотрудники и офицеры внешней разведки, в том числе и из личного окружения командора Лессерта. Только у них во всем городе, если не на всей планете, в распоряжении сверхсложные приборы мозгового сканирования, способные тебе помочь. Расслабься». Вышедшие навстречу угрюмые охранники перегородили нам дорогу, но тут же посторонились, когда Сайрус, небрежно приложив палец на считывающий сенсор у входа, подтвердил свой высокий статус. Я с любопытством рассматривал экипировку хлорианских пехотинцев колониальной гвардии. Подготовленные по одобренной кванторами программе, еще вчерашние дикари и земледельцы стали на удивление образцовыми и дисциплинированными бойцами. Они были одеты в одинаковый оливковый камуфляж в тигровых полосках зеленых цветов, широкополые стальные каски с сетчатыми чехлами, поверх одежды носили сегментные бронежилеты и разгрузку. В качестве основного оружия гвардейцам было позволено использовать автоматические винтовки с магазином на 20 патронов. Огнестрельное оружие официально запрещено, и гвардейцы были единственные, кому официально дозволялось его носить. Перехватив мой удивленный взгляд, Сайрус нехотя объяснил политику белотрианцев. Лишь после того, как боец сдает все нормативы и экзамены, ему выдается боевое оружие. До этого момента действуют запреты и ограничения. Их пока никто не отменял. Оружие производится всего на одной фабрике под тщательным надзором квантеров. Я в сомнении покачал головой. Некоторые из них до сих пор жрут сердца поверженных врагов. Им и пневматики за глаза хватает. Выдать им такое мощное оружие, как огнестрельное, все равно, что спички детям. «Мы кому попало не выдаем», – холодно отрезал Сайрус и этим закрыл тему. Поднявшись на третий этаж комендатуры, мимо бегающих по делам сотрудников СБ, прошли мимо отдавших честь часовых и без стука вошли в дверь, на которой светилась в полутьме голографическая вывеска «Генерал Лефлер. Взаимодействие с регионами». В темном кабинете с искусственным климатом в полоборота к нам вальяжно развалился в кожаном кресле кряжистый бородатый ирланец в полевой форме с вертикальными погонами, на которых поблескивали три серебристых треугольника. Генерал был забавной пародией на земных вояк с таким же коротко стриженным ежиком седых волос. Сходство дополняло самая настоящая земная трубка в зубах. Сейчас генерал рассматривал голограммы отчетов и донесений. «Почему без стука?» Генерал резко развернулся к нам лицом. Узнав в визитёре белотрианца, немного смягчился. «Тебе, дружище, всегда рад. Кто твой друг, Сайрус? Я бы сказал навскидку, что он один из моих сородичей. Да цвет волос и кожи выдает в нем чужака». «Ты угадал, он с Земли, но это долгая история». «С Земли, значит?» Лефлер, уставившись на меня тяжелым взглядом, оценивающе оглядел с головы до пят, выпуская в потолок сизые кольца дыма. «Понятно, что от меня требуется». «Мозговое сканирование», – сразу перешел к делу Сайрус и, предупреждая возможные возражения, быстро пересказал мою историю, умолчав о важных деталях. «Хорошенькое дело шариться по руинам без спецоборудования». Растянув мясистые губы в презрительные улыбки, генерал глубоко затянулся трубкой. «Все могло закончиться куда более трагично, кадет. Но не волнуйся, это дело поправимо. Бывал у вас на Земле в составе миротворческой миссии, расследовавших преступления иссов. Даже приобрел вот дурную привычку курить земной табак. К сожалению, он здесь не прижился. Приходится находить ему замену разной дрянью. Весьма недурной шарик ваш мир, надо отметить. Моря, горы, красота». «Спасибо», – холодно ответил я, стараясь откровенно не пялиться по сторонам. Этот генерал мне сразу не понравился, и лебезить перед ним я не собирался. Вообще, Лефлер буквально излучал негатив, а мой богатый опыт общения с негодяями лишь подтверждал очевидное. Что бы о нем ни рассказывал Сайрус и как бы ни расхваливал, подсознательно я ощущал на генерале кровь. Много крови. И еще нечто темное и зловещее. Как правило, все галакты Крулкаи сразу производят благоприятные и хорошие впечатления. Но этот уруланец слишком долго пробыл вдали от всего цивилизованного, и его древние инстинкты постепенно брали верх над воспитанием. Даже боюсь предположить, при каких обстоятельствах Сайрус и генерал ухитрились подружиться. Надо будет обязательно поинтересоваться у Сайруса на досуге. «Есть тут у нас одна штука», – тем временем продолжал бухтеть Лефлер, важно расхаживая по кабинету, заложив руки за спину. «Используется в основном для допросов преступников и мятежников. Никакой боли и издевательств. Мы не варвары. Машина сама вытягивает необходимую информацию прямиком из нейронов головного мозга, не травмируя их при этом. Прежние, не совсем удачные модели действительно частенько ломались и провоцировали разные, досадные недоразумения. Но все это в прошлом. Техника не стоит на месте». «Да вы оба совсем охренели! Я на такое не подписывался!» Я скрестил руки на груди, всем своим видом выражая протест. «Предлагаете мне пройти через мозгоправ? Черта с два!» «Не кипятись, парень! Нужно было раньше головой думать, прежде чем совать свой чересчур любопытный нос куда не следовало. Генерал даже побагровел от возмущения. Технологии дедров непонятны даже лучшим инженерам Крулкаи, потому что принципы их работы противоречат законам природы. Их знания основывались на псионических технологиях, опережающие все наши передовые разработки вместе взятые. Ты можешь что угодно думать об этом, но я бы на твоем месте не выпендривался, а доверился профессионалам. Псионика мозга – весьма хрупкий и тонкий механизм. Если начнется регресс поражения нейронов, ты вмиг превратишься в безмозглый овощ, не способный связать вместе и двух слов. Мне по большому счету все равно, но мой друг замолвил за тебя словечко, а значит, это нужно для дела. Дима и так все понял, генерал. Мягко перебил Сайрус, как всегда называющий меня по имени, когда разговор заходил о серьезных вещах. Мы должны изъять информацию дедров для твоего же блага. Когда я говорю, что это безболезненно и безопасно, ты можешь довериться мне. Твое испытание еще не окончено, и тебе двигаться вперед еще ой как далеко. Ты ведь не хочешь сойти с дистанции, когда голова начнет болеть по-настоящему? Твой мозг не в состоянии обработать информацию. Я не хотел тебя расстраивать раньше времени, но нейроны при такой нагрузке уже начали отмирать, отсюда и боли. Для тебя существует лишь два пути. Первый – это подвергнуться унизительному, но крайне эффективному извлечению данных, а затем продолжить путь, как ни в чем не бывало. И второй – провалить испытание и навсегда распрощаться с мыслью стать квантором. Потому что умереть я тебе все равно не дам, и не надейся. Решай сам. Без спроса, налив стакан из личного бара генерала фруктового стейча, Сайрус подошел к окну и стал задумчиво наблюдать за проезжающими по улице пескокраулерами и наземными грузовозами. Генерал Лефлер с едва заметной ухмылкой уселся в кресло, возвращаясь к изучению отчетов, неудачно делая вид, что все происходящее его не касается. На самом деле я ощущал его волнение, но мне в голову ничего не приходило. Она с каждой минутой болела все сильнее. Мысли мешались в кучу, а перед глазами периодически возникали смутные образы. «Хорошо. Только гарантируйте, что моя личная информация не пострадает». «Такие гарантии я гарантирую», – тут же поспешил заверить Лефлер. «Не каждый день удается использовать свой чертов агрегат на инопланетниках, тем более таких заносчивых, как я». Сайрус удовлетворенно кивнул, поставил стакан на стол и быстро засобирался. «Мне пора, Дим, дело не в проворот. Когда специалисты генерала закончат с тобой, отправляйся в дорогу и ни с кем не болтай на эту тему. Теперь это секретная информация. Официально я не имею права оказывать тебе помощь, но тут вопрос жизни и смерти. Ты должен знать ровно столько, сколько тебе положено. Увидимся на финише, чемпион, и удачи!» «Распорядись, чтобы меня встречали шампанским и красной ковровой дорожкой». Задумавшись, Сайрус в непонимании уставился на меня, но быстро понял, что я шучу. «Конечно, все непременно!» Обнадеживающе хлопнув меня по плечу, белотрянец молча вышел за дверь, оставив меня наедине с Лефлером. Генерал вызвал по селектору своего помощника и уверенно распорядился. «Подготовьте мозгоправ к работе! У нас появился клиент!» Перехватив мой ироничный взгляд, сердито затянулся трубкой. «Не волнуйся, парень, все будет хорошо. Как начнем, сам не захочешь останавливать процедуру». «Хе-хе, не первый день решаем мозговые проблемы», – косноязычно бубнил Лефлер, но потом, видимо, сообразив, что в его словах звучит неуместное хвастовство, оборвал сам себя. «Ну ладно, следуй за мной и ничего не бойся. Друзья Сайруса – мои друзья». Я нехотя спустился следом за ним на первый этаж. Мы не пошли к выходу, а вышли на улицу через другую дверь, ведущую на тренировочный плац, на котором в поте лица тренировались молодые рекруты из числа горожан, выразивших желание служить в колониальной гвардии. От моего взгляда не укрылось, что у всех новобранцев боевые, а не муляжные карабины. Суровые инструктора-хлорианцы, одетые в мешковатые комбинезоны оливкового цвета и такого же цвета береты, где руганью, а где пинками гоняли рекрутов через полосу препятствий, по ходу делая в своих журналах отметки по результатам нормативов. Небрежно отвечая на отдачу чести, генерал озадаченно подошел к стоянке пескокраулеров, вооруженных башенными скорострелками, и устроил персоналу разнос за плохо нанесенный камуфляжный окрас. Солдаты засуетились, забегали, лишь бы создать видимость занятости. «Без железной дисциплины все они в один миг превратятся в обычное стадо крестьян», – объяснил Лефлер, заметив скрытую неприязнь, затаившуюся в моих глазах. «Не одобряешь муштру, парень? Ну и зря. Без нее солдат быстро превращается в тряпку. А разговор с тряпками на этой планете короткий. Зато потом эти звери хоть в огонь, хоть в воду. Сейчас же это ни на что негодное, трусливое, никчемычное мясо и кости. Но ничего, мы из них еще сделаем бойцов». «Вы готовите свои войска к нападению или обороне, генерал?» «С какой целью интересуешься?» – нахмурился генерал, даже поперхнувшись дымом. «Я видел в порту сотни барж, на которых прибыла целая дивизия тяжелой пехоты с боевыми машинами и пылевыми орудиями. Снова восстание и акты неповиновения или обычные учения?» Лефлер целую минуту сверлил меня злым взглядом, прежде чем нехотя ответить. «Ты слишком любопытен для обычного кадета. Тебя не должны интересовать такие вещи». «Я будущий Квантор. Меня все интересует». Генерал глубоко затянулся трубкой. «Что тебе еще удалось подглядеть в порту? Ты часом не симпатизируешь мятежникам? Может, уже успел пообщаться с их вождями?» Я неопределенно пожал плечами. Этот разговор с каждой минутой мне нравился все меньше и меньше. С чего бы вдруг такая агрессия на невинный вопрос? «Далеко еще идти? Я смертельно устал и хочу спать. У меня была бессонная ночь». Бурави меня сердитым взглядом, генерал постепенно успокоился. «И то верно. Прошу простить за столь грубое поведение. Сегодня выдался жаркий денек». Спустившись в бункер по винтовой лестнице, генерал привел меня в стерильный тамбур, по другую сторону которого находилась, судя по вывеске, комната предварительных допросов. Здесь дежурил расчет из трех солдат, выскочивших из-за столов, стоило Лефлеру войти внутрь и начать нажимать пальцами по сенсорным кнопкам цифрового замка. Дождавшись, пока сейфовая дверь отойдет в сторону, сделал мне приглашающий жест проходить внутрь, а сам посторонился в сторону. С опаской переступив порог, я очутился в полностью зеркальной шарообразной комнате, похожей на барокамеру, без элементарных предметов быта вроде стульев или лежака. «Вы хотите свести меня с ума? Я ненавижу зеркала!» – заворчал я, борясь с приступом дурноты. «Как долго мне здесь торчать?» «Расслабься, не будь нытиком!» Лефлер насмешливо выдохнул мне в лицо сизый дым и вышел наружу, оставив меня наедине с множеством моих зеркальных копий. Я улегся на теплый пол и закрыл глаза. Учитывая, что никаких инструкций относительно того, как себя нужно вести при сканировании, не поступило, я справедливо решил, что когда придут техники, то, наверное, разбудит. А пока подремлю. Пока выдалась свободная минутка, и я еще могу стоять на ногах. Чем больше сознание проваливалось в сон, тем меньше становились головные боли. Болезненная пульсация в мозгу прошла. Уже через полчаса мне было глубоко наплевать на все и всех, а самое главное – на себя самого. Меня волновала лишь теплая волна, накрывшая с головой словно одеяло, из которого не хотелось вылезать. Не знаю, что за странные процессы происходят у человека в мозгу, заставляя хранить в памяти триллионы терабайт воспоминаний и образов обо всем, что с тобой произошло за всю твою жизнь, но еще более удивительна способность извлекать из нейронов необходимую информацию, не затронув при этом остальные, менее важные данные. Когда ты спишь, твой разум беззащитен и полностью открыт перед внешним воздействием, способным не только обучать, но и наполнять новыми знаниями, запоминаемыми лишь на уровне подсознания. Боль при контакте с ретранслятором Дедров прекрасно объяснялась. Невозможно усвоить за короткий промежуток времени массив информации, будучи в сознании, когда природные механизмы защиты мозга функционируют и всячески противятся проникновению в мозг. Почему так важно расшифровать послание, оставленного нам вымершей расы, достигшей величия, но бесследно исчезнувший в пучине времени и пространства. Разве те, кто покорил время, способны исчезнуть навсегда? Эти вопросы мне показались очень важными, но я никак не мог сконцентрироваться на них. В один из моментов я стал падать с огромной скоростью вниз и падал целую вечность, пока наконец не достиг дна и не разбился, словно стеклянный, на миллион мельчайших осколков, каждый из которых был моим зеркальным отражением. Нужно было дотерпеть до станции Квантория и позволить во всем разобраться настоящим специалистам. Проклятие! Отчего же на душе становится так пусто? Из головы продолжали улетучиваться воспоминания, даря взамен необычную легкость и апатию. Это и вправду можно было назвать приятной процедурой.